Часть четвертая. Беа. Сегодня Беа не хочет ужинать с Бланш и Триппом. Но традиция есть традиция. И так уж у них заведено. Каждый второй четверг вечером они двумя парами где-нибудь собираются. Сегодня они встречаются в новом заведении в Хомвуде. Шикарное барбекю, дорогие напитки. Они располагаются во дворе за кованым железным столом, в кронах деревьев мерцают гирлянды. Беа борется с желанием каждые 10 минут проверять свой телефон. Она начинает понимать, как на самом деле мало осталось теперь у нее общего с Бланш. И бог-свидетель, Эдди и Триппу не о чем поговорить между собой. Футбольные темы для разговора заканчиваются еще до того, как подают первые напитки. А затем Трипп заводит какую-то обличительную речь о новой семье, поселившейся по соседству, о том, как эти приезжие установили баскетбольное кольцо, а он собирается жаловаться в общество домовладельцев. Эдди улыбается ему, но голос звучит резко, когда он говорит. «Или ты мог бы просто позволить детям играть на их собственной подъездной дорожке? Возможно, это лучший вариант». «Именно это я ему и сказала», — подхватывает Бланш, закатив глаза и потянувшись, чтобы пихнуть Триппа в плечо. Сегодня она не пришла на встречу уже полупьяной и пока что едва пригубила напиток в сером бокале, что Беа считает хорошим знаком. Она также замечает, что Бланш выглядит лучше, чем прежде. Макияж легкий, но красивый, а простое розовое платье-футляр хорошо оттеняет цвет лица, придавая ему сияние. Еще один хороший знак. Беа знает, что Бланш несчастна. Знает, что подруги наскучили и Трип, и Торнфилд Эстейтс, и ее жизнь, что все комитеты и советы, в которых она состоит, не заполняют пустоту в ее душе. Но с ней не получается ни о чем из этого поговорить. Каждый раз, когда Беа пытается завести об этом разговор, Бланш меняет тему, или, если выпила слишком много вина, отпускает какое-нибудь ехидное замечание о том, что Беа все время работает. Но сегодня она расслаблена, счастлива, и Беа рада это видеть. Возможно, ее старая подруга Бланш еще окончательно не исчезла. Как только приносят основные блюда, Бланш говорит. «Знаете, нас так вдохновила работа, которую вы проделали в своем доме, что мы с Трипом подумываем о том, чтобы тоже начать ремонт». Вот это сюрприз. Беа знает, что в последнее время у Ингрэмов вводится не так уж много денег, но, конечно, не станет говорить этого вслух. Похоже, она не единственная, кто удивился. «Что, правда?» — спрашивает Трип. Он пьет уже третью порцию бурбона, откинувшись на спинку стула. К еде на тарелке почти не притронулся, и его щеки покраснели. Он все еще по-своему красив, но каждый раз во время совместного ужина Беа не может не думать, насколько лучше выглядит Эдди по сравнению с ним. Бланш отмахивается от мужа. «Я говорила с тобой об этом», — напоминает она. «Ты, наверное, просто забыл, или не слушал, или был пьян». Такие подколки Беа уже привыкла слышать от Бланш всякий раз, когда та разговаривает с Триппом. Он тоже привык, поэтому просто фыркает и делает еще один глоток. «Делай, что хочешь, любовь моя», — заявляет он Бланш. «Ведь ты всегда именно так и поступаешь». Пропустив его слова мимо ушей, Бланш подается вперед, сосредоточив внимание на Эдди. «Естественно, мы бы хотели нанять тебя для проведения работ», — говорит она, и Эдди усмехается, нарезая грудинку. «Я как раз хотел выразить надежду, что вы поднимаете этот вопрос, потому что планируете нанять меня, иначе это будет выглядеть очень неловко». Все они смеются, а Беа кладет руку на бедро Эдди и слегка сжимает пальцы. «У тебя сейчас довольно плотное расписание, милый», — напоминает она и замечает, как Бланш смотрит на них, на руку Беа, лежащую на бедре мужа. Беа не может объяснить, почему ей не хочется, чтобы Эдди работал в доме Бланш. Ей нравится твердить себе, что, как ей известно, у Бланша Триппа нет денег, что это будет пустой тратой времени для всех, и, кроме того, поскольку Эдди использовал капитал жены, чтобы начать свой строительный бизнес, она имеет право указывать ему, какие проекты брать. Но дело не только в этом. Здесь что-то не так, что-то, чего она не может понять. Нечто скрыто в жестком взгляде Бланш, даже когда та улыбается Беа. Эдди похлопывает жену по руке и возвращается к еде. «Я всегда могу найти время для друзей», — беззаботно отвечает он. Губы Бланш растягиваются шире. «Отлично!» — радуется она. «У меня уже есть, о боже, около 105 различных идей!» Остаток ужина проходит для Беа как в тумане. Она пьет немного больше, чем привыкла, и продолжает наблюдать за Бланш, задаваясь вопросом, что все это значит, борясь с желанием выдать все, что она знает о денежных проблемах Бланш и Триппа. И когда Бланш произносит: «Мне всегда нравилось, какой открытой вы сделали кухню. Можно такое сделать и у нас?» Беа приходится в буквальном смысле прикусить язык, чтобы не отпустить ехидный комментарий. Конечно, Бланш хочет того, что у них есть. Их дом лучше, и она не может смириться с тем, что Беа наконец-то вырвалась на первое место. Вечер заканчивается, как и в большинстве случаев, тем, что Трип перебарщивает с алкоголем. На этот раз он настолько пьян, что Эдди приходится тащить его на себе до машины. Беа и Эдди оставили свой автомобиль на улице, а Трип и Бланш припарковались на небольшой стоянке позади ресторана, поэтому Беа идет к машине одна, с ключами в руке. Уже распахнув пассажирскую дверцу, она внезапно испытывает необъяснимое желание и, повинуясь ему, бросается через тротуар и сворачивает за угол ресторана к маленькой стоянке, где стоит машина Бланш и Триппа. Эдди и Бланш хорошо видны в свете уличных фонарей рядом с массивным внедорожником Триппа. Эдди, должно быть, уже усадил Триппа на заднее сиденье, потому что они остались лишь вдвоем, только ее муж и ее лучшая подруга. Бланш стоит возле Эдди, слишком близко, по мнению Беа. Ее лицо залито оранжевым светом, она улыбается ему, а Эдди улыбается в ответ. Точно такой же улыбкой он покорил сердце Беа на Гавайях, такой широкой, что появлялись морщинки в уголках глаз. Улыбкой, от которой что-то в ее груди теплело, потому что внутри поселилась уверенность, что он не всем подряд так улыбается. Эта улыбка, как думала Беа, предназначена только ей, но теперь он дарит ее и Бланш. Отвернувшись от них, Беа чувствует онемение и отходит, стуча каблуками по асфальту. Так вот, чего хочет Бланш. Вот ради чего она затевает ремонт. Ей не нужен дом, Беа. Ей нужен муж, Беа. Сентябрь. 2 месяца после смерти Бланш. Это может показаться странным, но опять же, что здесь вообще не может им показаться? Но я привыкаю к новому образу жизни. Мы привыкаем. Эдди приходит не каждый день, а раз в 3 дня. Каждый раз одно и то же. Он приносит еду и воду в достатке, чтобы я продержалась до следующего визита. На самом деле еды и воды даже много. У меня остаются лишние бутылки, выстроенные вдоль стены. В первые несколько недель я берегла запасы, ограничивала себя в еде и воде на случай, если Эдди не вернется. Но еще одна странность — я начинаю верить, что он не оставит меня здесь умирать с голоду. Однако он по-прежнему не разговаривает со мной, а у меня накопился 1 000 000 вопросов. Не только очевидных, как, например, «какого хрена ты это делаешь?», но и прочих. Мне интересно, как он объяснил всем остальным мое исчезновение? Что теперь стало с Азер Мэннерс? Скучает ли по мне кто-нибудь? Скучают ли по Бланш? Должен же быть какой-то способ заставить его поговорить со мной. Мне кажется, если я в ближайшее время не поговорю с кем-нибудь, то сойду с ума. Сегодня наконец-то случился прорыв, и все благодаря рубашке. Когда Эдди принес продукты, я заметила, что он надел синюю рубашку — мой подарок на нашу последнюю годовщину. Этот оттенок синего в точности повторяет цвет его глаз, поэтому я и купила ее. Эдди по-прежнему выглядит в ней великолепно. В последнее время он вообще выглядит лучше, больше похож на самого себя. И поэтому я сказала: «Ты хорошо выглядишь». Это его удивило. Вместо того, чтобы отвернуться от меня, Эдди оглядел себя, как будто только что понял, что на нем надето, придал этому значение. «Спасибо», — проговорил он наконец. «Я и забыл, что это ты мне ее купила». «Я купила большую часть твоей одежды», — ответила я. «За исключением того ужасного галстука с узором гусиная лапка, который тебе так нравится. Тот галстук купил ты». В ответ Эдди слегка улыбнулся, В уголках его глаз залегли морщинки. «Обожаю этот галстук». «Что ж, полагаю, теперь ты можешь носить его постоянно». Слова так и вертелись на языке. Лаконичный ответ. Как это ему всегда нравилось во мне. Но я промолчала, потому что знала, что тогда Эдди просто уйдет, а мне нужно было, чтобы он остался. «Этот галстук на тебе хорошо смотрелся», — продолжила я, что меня очень раздражало. Фыркнув, он повернулся к двери и вышел. Я хотела, чтобы Эдди задержался, поддержал разговор и не могла не испытать разочарования. Но когда Эдди уходил, в нем чувствовалась какая-то раскованность, которой не было, когда он пришел. Это только начало. Октябрь. 3 месяца после смерти Бланш. Сегодня Эдди снова пришел, что меня удивило. Он был здесь только вчера, а я привыкла ждать 3 дня между визитами, стараясь аккуратно следить за временем. Эдди принес с собой еще еды и воды, но у меня накопилось много запасов, и, выложив продукты, он просто застыл у двери, засунув руки в задние карманы. «Хочешь еще книг?» — наконец спросил он. Я не сразу смогла ответить, но после искренне призналась. «Это было бы здорово!» Эдди не знает, что я использую эту книгу как дневник, и мне действительно не помешало бы еще немного чтива. Он кивнул и, уходя, сказал. «Пока, Беа!» Раньше он этого не делал. Впервые за несколько недель я услышала собственное имя. Еще один день, еще один визит. Теперь он ненадолго заглядывает каждый день и уже 2 раза приходил, пока я спала. Интересно, значит ли это, что он посещает меня и по ночам? Теперь я совсем не различаю день и ночь, но все же сплю. И это свидетельствует о том, что в чем-то я придерживаюсь привычного графика. Хотя не знаю, почему Эдди вдруг стал приходить ночью. Но нет, я запрещаю себе пытаться угадывать причины его поведения или мотивы. Если я буду это делать, то свихнусь. Ну, то есть еще сильнее. Сегодня Эдди задержался на час, а может и дольше. Он даже не потрудился принести провизию, и впервые с момента своего пробуждения здесь я почувствовала, как что-то в моей груди расслабилось, и я снова смогла дышать. Эдди принес книги, как и обещал, и как только он вошел, я подняла одну из них, политический триллер, прочитанный им тоже, как мне помнилось. «Это, наверное, самая глупая книга из всех, что я когда-либо читала», — заявила я. Эдди пересек комнату, взял книгу из моих рук и взглянул на обложку. «Это та, где президента заменили его клоном?» «Это был вице-президент», — напомнила я. «Ну да». Прочитав надпись на обороте, Эдди слабо улыбнулся. «Я купил ее в аэропорту. Нельзя судить людей за книги, купленные в аэропортах». «Я помню», — ответила я и вдруг правда вспомнила. «Мы собирались на конференцию в Атланту, то есть я собиралась, а Эдди поехал со мной, чтобы в те же выходные сходить на какой-то футбольный матч». «Женщины и лидерство, лидеры и женственность», — проговорила я. «Семинар был на какие-то подобные темы. 3 дня лекций с такими названиями, как «Нежная рука», «Внушаем уважение без страха» и «Женщины на вершине». «Ты ненавидела это дерьмо», — улыбнулся Эдди. «Да», — я кивнула. «Но в этот раз было особенно плохо». Я села на край кровати, вспоминая ту поездку, какой несчастной и скучающей я себя чувствовала, вырядившись в юбку-карандаш, потратив впустую свое время. Я будто бы вновь увидела перед собой ведущую одного из групповых семинаров, ее посидевшие раньше времени короткие волосы, хрупкую фигуру, утопавшую в кашемировом кардигане кремового цвета. «Мы держим так много мыслей в голове», — говорила она, — «больше, чем мужчины. Им позволено беспокоиться лишь о бизнесе, в то время как мы должны заботиться и о бизнесе, и о наших семьях, о наших детях. Держу пари, если бы я спросила генерального директора мужчину, сколько бутылок молока сейчас стоит у вас в холодильнике, он бы не нашелся, что ответить. Но вы все знаете». Ведущая блаженно улыбнулась и понизила голос до заговорщического шепота. «Вы ведь все знаете, не так ли?» По аудитории прокатилась волна смешков, все многозначительно кивали, а я оглядывалась по сторонам и думала, «Вы что, мать ваша, всерьез?» Я рассказала Эдди эту историю, и он рассмеялся, скрестив руки на груди. «Верно. Но каждый день, когда я возвращался в номер и спрашивал, как прошел твой день, ты отвечала «хорошо». «А что мне оставалось?» — пожала я плечами. «Я ведь сама решилась поехать. Я не хотела признавать, что ты прав, и это пустая трата времени». Я не стала добавлять, что тогда между нами были напряженные отношения, что мы тогда больше спорили даже до Бланша и ее ремонта. Не хотела, чтобы Эдди это вспомнил. Та поездка и для меня не была такой уж веселой. В итоге я отдал билет на игру «Фэлконс» одному из своих заказчиков, поэтому в основном смотрел спортивный канал в гостиничном номере и ел дрянную пищу, которую заказывал через обслуживание номеров. Эдди огляделся, и я догадалась, что он ищет место, чтобы сесть. Но, естественно, присесть было некуда, потому что мы беседовали не в моей гостиной, а в камере. В камере, которую построил он. Быстро сообразив, я похлопала по кровати рядом с собой. «Здесь, на удивление, удобно!» Я слабо улыбнулась. Мы давно не беседовали так долго, и мне хотелось, чтобы Эдди оставался таким же расслабленным и немного более открытым. Он заколебался, и на мгновение мне показалось, что сейчас передумает и уйдет. Но тут он сел. Матрас прогнулся под его весом, из-за этого я накренилась в его сторону и уловила запах мыла и более неуловимый, чистый, теплый, телесный. Те выходные в Атланте прошли не так уж плохо. Несмотря на напряжение между нами, мы каждую ночь пользовались большой гостиничной кроватью. В постели между нами никогда не возникало разногласий. Эдди взглянул на меня. Его глаза были такими синими, что у меня пересохло во рту. В его взгляде не было ненависти, жажды моей смерти. В конце концов, должна же быть причина, по которой я здесь. Эдди убил Бланш, но меня оставил в живых. Это что-то значило. «Нам следовало чаще бывать в отпуске», — проговорила я, бегло посмотрев на губы Эдди. «Возможно, съездить еще раз на Гавайи». Затем я взглянула прямо на него, и его лицо, наконец, прояснилось. Глаза потеплели, губы приоткрылись. Этого Эдди я знала, этого Эдди я понимала. И внезапно у меня сложился четкий план, как выбраться отсюда. Она отправилась на Гавайи не для того, чтобы найти себе парня, а чтобы сидеть на солнышке и пить дорогущие охлажденные коктейли, любоваться Тихим океаном, которого никогда не видела до этой поездки. На самом деле, до этого она бывала лишь на побережье Мексиканского залива, когда однажды летом семья Бланш взяла ее с собой на отдых в Оранж-Бич. Бланш не одобрила поездку на Гавайи. «Это безвкусица», — заявила она, сморщив нос и заправляя волосы за ухо. «А ты можешь позволить себе и получше. Езжай на Бали или куда-нибудь в этом роде, хотя бы на Фиджи». Но Беа хотела на Гавайи, так что именно туда и отправилась. А Бланш могла идти нахрен со своей неодобрительной миной и никому неинтересным мнением. В любом случае, она просто завидовала. Трип никуда не возил ее с тех пор, как они провели медовый месяц в Италии. И Беа точно знала, что он до сих пор не расплатился по долгам. Но целыми днями она сидела в пляжном кресле, глядя на океан, такой глубокий, каким она и надеялась его увидеть. И слова Бланш крутились у нее в голове. Может, ей стоило отправиться куда-нибудь в более экзотическое место, в какое-нибудь более труднодоступное, куда-нибудь, где не пришлось бы целыми днями избегать общения с семейными парами и молодоженами. Ей всегда приходилось балансировать между желаниями девушки, которой она была раньше, и потребностями женщины, которой она стала сейчас. Еще один май-тай. Май-тай — алкогольный коктейль на основе рома. Слишком сладкий, но она все равно его выпила. Нет, на Гавайи хорошо. Гавайи доступны. А ведь то же самое можно сказать о продукции Southern Manners, верно? Качественно и удобно. Она могла бы выпустить целую гавайскую коллекцию на следующее лето. Цветки гибискуса на стеклянных стаканах, кольца для салфеток в форме ананасов, текстиль с игривым узором в виде гавайских танцовщиц. Мысли о работе успокоили ее, как это всегда бывало. Заставили мозг прекратить это постоянное блуждание по кругу, бесконечные поиски совершенных или потенциально возможных ошибок. В том, что касалось бизнеса, она никогда не испытывала сомнений или неуверенности в себе. Беа вытащила свой iPad из пляжной сумки, куда ранее положила его рядом с тремя журналами и двумя книгами, которые купила в аэропорту, хотя знала, что не станет читать. За несколько минут родилась целая страница идей для летней коллекции. Беа попыталась придумать для нее название, которое было бы веселым и запоминающимся, но не слишком вычурным. Еще одна тонкая грань, по которой она ходила все время, но здесь чуть полегче. Она предприняла уже третью попытку, что-то типа «Голубые Гавайи», слишком старомодно, когда чья-то тень упала на ее кресло, и кто-то сказал: «Работать на пляже? Даже не знаю, вдохновляет ли это или угнетает». Эта улыбка покорила ее с первой секунды. Перед Беа стоял, небрежно засунув руку в карман, мужчина в полосатых плавках и белой футболке. На его солнцезащитных очках виднелись высохшие следы морской воды, а волосы падали на лоб, как будто он был героем какой-то романтической комедии, в которой она внезапно оказалась. Беа вернула улыбку, почти не задумываясь. Позже она поймет, что ему всегда отлично удавалось лишать собеседника любого шанса на сопротивление, но в тот солнечный день в его обаянии не было ничего зловещего. «Это лучше, чем работать в офисе!» Она услышала свой голос, словно со стороны. На его левой щеке углубилась ямочка. Он протянул Беа руку и ослепительно улыбнулся, столь же ярко, как солнце над их головами. «Я выпью за это!» — заявил он. «Меня зовут Эдди». «Эдди — мальчишеское имя», — подумала Беа, но оно ему подходило, потому что в его улыбке было что-то ребяческое, и ей это понравилось. Настолько, что она позволила ему присесть на свободное кресло рядом с собой и приняла его приглашение на ужин в тот же вечер. «Почему нет?» — подумала она. «Разве это не то, что должно стать частью ее новой жизни? Дорогостоящий отдых, модные коктейли, ужин с красивым незнакомцем». Они поужинали в ресторане отеля у большого зеркального окна с видом на море, любуясь буйной смесью розового, фиолетового и оранжевого на небе. Между ними трепетала свеча, дорогое вино охлаждалось в ведерке со льдом у стола. Оглядываясь назад, Беа понимала, что все складывалось слишком идеально, было слишком много романтических клише, но в то же время это казалось захватывающим и каким-то правильным, как будто она наконец-то получила все, чего заслуживала. Они общались, и она удивилась, как легко складывался их разговор, каким простым оказался Эдди. Он был родом из штата Мэн и любил лодки, а приехал на Гавайи, потому что его друг хотел заняться чартерным и яхтенным бизнесом, и они искали другие компании, чтобы посмотреть, как это делается. Она рассказала ему о том, как росла в Алабаме, опустив некоторые мрачные детали детства на юге и заострив внимание на шикарной школе-интернате, собрании дебютанток, колледже для девочек в Южной Каролине, в котором училась. Рассказывая свои истории, она поняла, что снова накладывает моменты из жизни Бланш поверх наименее увлекательных эпизодов своей жизни. Но такая привычка водилась за ней так долго, что дошла почти до автоматизма. За десертом, смущенно посмеиваясь, он выглядел слегка поникшим и, потирая рукой затылок, сказал: «Ты просто чертовски красива». Он покачал головой и добавил: «А я определенно чертовски пьян». Но это было не так. Перед ужином Эдди выпил всего один коктейль Old Fashion и почти не притронулся к вину. Возможно, Беа должно было встревожить то, что он притворился пьяным, чтобы оправдать подобные слова, сказанные ей, женщине, с которой он только что познакомился. Но не встревожило. Это ее зацепило. Казалось, что это смутный намек на слабость в человеке, у которого, насколько она могла судить, не было слабостей. Красивый, умный, успешный. Гораздо позже Беа узнала, что он прибыл на Гавайи не по делам, как говорил, что идея чартерного яхтенного бизнеса больше походила на несбыточную мечту, чем на реальное стремление. Но к тому времени было уже слишком поздно, а ей было уже все равно. «Уверен, тебе часто говорят такое», — продолжал он. Беа наконец-то по-настоящему посмотрела на него. Глаза голубые, на скулах легкий румянец, от солнца, подумалось ей, а не от выпивки или смущения. «Говорят», — согласилась она, — «и потому, что это было правдой, и потому, что ей хотелось посмотреть, как он отреагирует». Рассчитан ли план в его голове на то, что она притворится тем мифическим существом, которому поют дифирамбы все мальчики, симпатичной девушкой, которая не осознает своей красоты? Но Эдди совсем не казался взволнованным. Он слегка прищурился и пододвинул к ней свой бокал. «Итак, ты красивая и достаточно умная, чтобы отдавать себе в этом отчет. И богатая», — добавила она. «Тоже правда. И опять же ей хотелось увидеть выражение его лица, когда она это скажет. К его чести надо заметить, что он остался невозмутимым, только снова ухмыльнулся. Выходит, три в одном. Мне повезло». Беа рассмеялась и заправила прядь волос за ухо, искренне очарованная, возможно, впервые за этот вечер. Ей понравилось, что он не стал хорохориться, не сделал вид, что это не имеет большого значения. Он, вероятно, уже знал о ней все. Позже она будет много размышлять о той первой встрече. Но что-то в его поведении привлекло Беа. Он принял ее с самого начала. Она создала образ человека, которым хотела быть, и Эдди, возможно, первым из всех по-настоящему ее понял. Вероятно, потому, что он и сам был не более чем вымышленным образом.